Глава 17. Война. «Быстро одевайся, только осторожно!» — обернулся я к девушке. «Что там?» «Там пиздец полный!» Стоило мне это сказать, как я увидел, что в город летит следующий снаряд. Взрыв раздался через 5 домов от нас. Земля затряслась так, что я чуть не упал. «Мор, мне страшно!» — призналась девушка. «Возьми себя в руки, идем!» Девушка тряслась от страха, и мне безумно хотелось отправить ее в бункер. Но я понимал, что один, скорее всего, не справлюсь. «Все хорошо», — она говорила скорее самой себе, чем мне. «Я смогу, смогу». Мы спустились на 1-й этаж. Я велел тете Клаве собрать всех детей и бежать в бункер. И вылетел из дома, прежде чем старушка успела ответить. На улице было много людей. Мужики бежали к зданию администрации, а женщины и дети в бункер. Я пулей подбежал к князю со словами: «Что делать? Какой план?» «Какой еще к черту план? Там танки!» — процедил князь. В его глазах было осуждение. «Да, это все случилось из-за меня, и надо как-то разруливать. Да, Роман говорил про один танк, но где один, там и несколько. И даже в захолустье, типа у Хабинска, можно найти место, где спрятать технику. Больше всего я надеялся, что пострадавших нет». Но надежда на это была ничтожно мала. Так сколько жизней стоила мне одна наркоманка? Значит, идем против танков. Где они стоят? Один на дороге у ворот, остальные дальше. Я не ответил, схватил Лавину за руку и помчался к выходу из города. «Мор, стой!» — остановила меня девушка на середине пути. И только сейчас я понял, что держал ее за обожженную руку. «Прости, я не подумал». «Ничего», — ответила она. «Ты серьезно пойдешь в одиночку на танк?» «Да, мы заморозим его, и все. Ты боишься?» «Очень. Я не справлюсь». Это решение далось нелегко. Но я выдохнул и сказал: «Иди в бункер, я справлюсь». Девушка колебалась. «Мор, прости». По ее щеке покатилась слеза. «Я с детства боюсь танков. Боюсь после...» Я не дал ей договорить, понимая, что это очередная история про отца. «Иди!» — я крепко обнял ее. «Иди и не переживай, хорошо?» Она судорожно закивала, чмокнула меня и убежала. Я посмотрел ей вслед, и на душе стало спокойнее. Лавина выживет в любом случае. А я был готов умереть за это. Десятки мутантов бежали следом за мной, и это не могло не радовать. Я первым выскочил за ворота. Распахнул их с ноги и на долгую секунду оцепенел от увиденного. Танк стоял неподалеку, и как старый асфальт вообще его выдержал? «Мор, выходи!» — раздался голос из рупора. Но говорившего видно не было. «Да здесь я!» — выкрикнул я. Почувствовал, как стекляшка в ботинке впивается в ступню. «Значит, не все вытащил. Придется терпеть». Лицо сморщилось от резкой боли. Но сейчас это было совсем не важно. Все произошло очень быстро. Высматривая говорившего, я не обратил внимания, что дуло танка направлено на ворота, рядом с которыми стоял я. «Мор, берегись!» — орали мне сзади разные голоса. «Придурок, ты на линии огня!» Я мигом выставил перед собой защитный барьер. Успел в самый последний момент. Снаряд взорвался о мою защиту и напрочь разрушил ее. Взрывная волна вместе с осколками отбросила меня на целых 10 метров, обратно в черту города. Изрезанное мелкими осколками тело ударилось об асфальт, и в этот момент мне казалось, что была сломана каждая кость, рассечена каждая мышца в моем теле. Настолько было больно. Ко мне сразу подбежали мутанты. Факел и мрак подняли меня. Они что-то говорили, но я слышал только звон в ушах. Эльф мельком осмотрел рану на моей голове и жестом показал, что все в порядке. У него самого из острых ушей сочились полоски крови. Нет ничего ужаснее войны. Сегодня я осознал это в полной мере. «Стоять можешь?» — голос факела звучал приглушенно. «Ты меня слышишь, Мор?» «Ты эту кашу заварил, тебе и расхлебывать», — злобно высказался Лысый. Но за яростью в его глазах читался страх. Такой же, какой испытывал я сейчас. «Мор! А, Мор!» — снова раздался голос из громкоговорителя. И на этот раз я узнал говорившего. «Стоит эта война жизни одной девки. Отдай ее мне, и мы уйдем. После этих слов страх ушел. Мощный выброс адреналина заставил взять себя в руки и перестать шататься. Пальцы сжались в кулаки от боли. Сейчас передо мной была всего одна цель — Роман. Этот ублюдок не должен жить. И дело уже не в девушке, которой мне никто, а в том, что он осмелился напасть на город, где я нашел свой второй дом. Я закричал, словно взбешенный зверь, так что окружающие отшатнулись. И, не замечая боли израненного тела, твердым шагом пошел прямо к танку. Сперва я окружил себя защитным куполом, а потом в метре от него создал еще один и еще. Я шел по прямой дороге, поэтому наводчику было несложно пускать в меня один снаряд за другим. Но, видимо, он не хотел тратить весь запас боеприпасов на меня. Ха! Или он понимал, что с моей смертью не видать Роману возвращения пленницы. Хотя еще предстояло выяснить, чего он на самом деле добивается. Второй снаряд взорвался о внешний купол и разрушил его, а промежуточный слой растворил в себе осколки и принял на себя взрывную волну, так что она не дошла до третьего слоя защиты. Я шел вперед, а вокруг бушевал огонь. Пусть я сегодня сдохну, но заберу с собой эту мразь. «Роман, выходи! Или ты зассал?» — заорал я со всей дури. «Мор, ты куда попёрся? Иди обратно!» — кричали позади. «Да ты же сдохнешь!» Мутанты орали всей толпой в попытках образумить меня. Но я не слушал. Ярость обжигала разум, и сейчас мне хотелось только убивать. «Если со мной что-то случится, то все ближайшие города объединятся против вас. Ты этого хочешь?» И тут до меня дошло. Дело совсем не в девушке. Роману на нее плевать. По всей видимости, он искал повод для войны. Иначе зачем еще наркоманам танки? «Мое решение ничего не изменит, ведь так?» Я остановился в 300 метрах от танка. Очередной выстрел. Два купола пробило, но третий выдержал. И я стоял на своих двоих, среди огня, среди жара этой проклятой разгорающейся войны. И она поглощала меня. Я расставил руки, словно желал обнять бронированного монстра, стоящего передо мной. И пока в ладонях скапливалась радиация, я на несколько ударов сердца позабыл себя. Забыл свое имя и зачем здесь стою. Все мысли исчезли, а слова померкли. Жизнь потеряла ценность. И невиданная раньше ярость захватила каждую клеточку моего тела. Она, точно огонь, растекалась по венам, а в ладонях скапливалось все больше и больше радиоактивных частиц. Я свел руки вместе, и энергия уплотнилась в небольшой искрящийся шар размером с мой кулак. Мне что-то кричали позади, какие-то слова доносились из громкоговорителя, но мой разум был не в состоянии их понять. Я словно перестал быть человеком, слился со своей способностью и сам стал частью мощного оружия в моих руках. Посмотрел на танк, и больше всего захотелось испепелить его. Напрочь, дотла. Я размахнулся, будто держал в руках бейсбольный мяч, и бросил шар искрящейся энергии прямо в танк. Меткостью никогда не отличался, но сейчас мне хватило лишь одного желания, одной всплывшей мысли. И моя мини-ядерная бомба угодила прямо в дуло танка. Я успел лишь победно усмехнуться, как раздался оглушительный взрыв. Пламя сожрало купол, и меня откинуло назад. Снова ударился головой и потерял сознание. Когда я очнулся, перед глазами все расплывалось. Чья-то фигура нависла надо мной, но лица было не разобрать. Вокруг раздавались взрывы, автоматные очереди и раз за разом крики людей. Я опомнился и привстал. По голове будто молотком ударило. Высохшее горло соднило, и я закашлялся. Схватился за голову. Но кроме нее болело все тело. «Что?» — хрипло начал я, и кто-то вложил мне в дрожащую руку бутылку воды. «Пей!» — приказал знакомый голос. Я за один присест опустошил половину полторашки. Приятная прохлада разлилась по желудку. Стало чуть легче. «Что происходит?» — смог спросить я и снова закашлялся. «Нас хотят уничтожить!» — это был голос князя. «А я дал им хороший повод!» — посетовал я сам на себя. «Ага, но это не важно. Не ты, так кто-нибудь другой накосячил бы. Встать сможешь?» «Лавина!» «Она в безопасности, в бункере. Ты всего час валялся». Князь поднял меня и перекинул мою руку себе за шею. Я хотел ровно встать, но не смог. Ноги подкашивались, сил не осталось. «Мор!» — позвал меня князь. «А, можешь еще таких бомб наделать? Там десяток танков вокруг города». «Не, я скорее сдохну», — просипел я. «Если мы не сможем отбить атаку, то все сдохнем, и твоя лавина в том числе, понимаешь? А сам не можешь им мозги испепелить?» «Не могу», — виновато ответил князь. «Я уже сделал все, что мог». Где найти силы, чтобы биться дальше? Я не знал. Тело болело так, что я не мог сосредоточиться ни на чем. Хотелось упасть и больше никогда не просыпаться. Но лавина мне этого никогда не простит. Лавина. Одно ее имя мелькало у меня в голове. Князь что-то еще говорил, но я уже не слышал. А лишь одно ее имя заполнило все пространство разума. Да что происходит? Радиация, Мор, радиация! Я услышал отголоски фраз князя. «Лавина!» — пробормотал я. «Я должен ее спасти!» «Да, да, Мор, услышь меня!» «Что?» — я мало что соображал. Видно, нехилый сотряс получил. «Сила в радиации, понимаешь?» Я покачал головой. Имя девушки все еще вертелось на языке, и это дало мне силы встать. «Твою ж мать! Наполни тело радиацией! Радиацией!» Князь вопил. Я никогда не слышал в его голосе столько эмоций. Мозг начал судорожно соображать. Я растратил слишком много собственных радиоактивных частиц при создании бомбы. И мне нужно просто восполнить запас. «Понял», — прохрипел я и кивнул. Перед глазами по-прежнему все расплывалось, точно в самом плотном тумане. Но зрение мне сейчас было не нужно. Веки закрылись сами собой. «Отпусти меня», — прохрипел я. Князь отошел, и теперь, шатаясь, я стоял на своих двоих. Состояние оставляло желать лучшего, но решимость уничтожить всех врагов перетекала через край. Силой мысли я подзывал к себе радиоактивные частицы. Разноцветные точки приближались ко мне в темноте шестого чувства. Фигура князя, наполненная энергией в виде темно-серого тумана, что почти сливалась с темнотой, постепенно удалялась. Взрывы отражались яркими вспышками энергии. Потоки разных цветов кружились вокруг нас, преодолевали препятствия в виде забора и домов, которые не отражались в моем особом зрении. Я мог лишь догадываться, что находится вокруг. Благо, хорошо успел узнать город. Искрящиеся частицы стремились ко мне. Но на этот раз я не останавливал их возле себя, чтобы создать прочную защиту, а позволил им впитаться в меня. Так же, как делал в бункере, когда собственные силы иссякли. И сейчас радиация заполняла меня. Частицы вклинивались в кровеносную систему, доходили до мозга. Не прошло и минуты, как силы начали возвращаться, и боль отошла на второй план. Сознание быстро прояснялось. И я четко осознал, что происходит вокруг и что я должен делать. Распахнул веки, зрение вернулось в полном объеме и полноценно объединилось с шестым чувством. Скопления частиц виднелись легким свечением вокруг меня, а не как раньше, зрение менялось с одного на другое кусками, да и только в определенные моменты. Вокруг творилось настоящее безумие. Наши мутанты бились с пришедшими, которых сложно было назвать людьми, скорее монстрами с безумными красными глазами. Танки стреляли по скоплениям наших. Бой происходил перед городом, и теперь некогда зеленый лес сменился выжженной землей на километры вокруг. Нет ничего ужаснее войны. Я должен остановить это побоище, даже если придется сегодня умереть. Вышел из города, и в меня тут же прилетела автоматная очередь. Но стоило мне выставить руку, как из нее вырвался поток энергии. Пули взрывались в полете, а когда излучение достигло стрелявшего, автомат взорвался у него в руках. А тело продолжало скапливать радиацию. И чем больше ее собиралось, тем сильнее и увереннее я себя ощущал. Одним взмахом создал перед собой привычный защитный барьер, но на этот раз он пропускал через себя радиоактивные частицы, что впитывались в кожу и проникали в кровоток. Я пошел напрямик к группе стрелявших людей. Они были одеты прилично, не то что наркоманы из Ухабинска. Сотни пуль одновременно полетели в меня, но каждая разбивалась огнем о мой щит. Я шел в полыхавшем от выстрелов огне, что давало тепло, освобождал все больше энергии, что можно было поглотить. Я был сверхсуществом, супермутантом. Одним взмахом руки я направил мощный поток к стрелявшим. Словно кнут, он ударил по ногам и свалил пятерку людей на землю. Плотные потоки энергии, точно змеи, обвили упавших. Мне хватило одной лишь искры, чтобы все загорелось. Крики оглушали, но я не мог испытывать жалость к тем, кто пришел убивать нас. Стоило отойти на 3 шага, как в меня прилетел настоящий электрический заряд, такой же, как во время поединка с Лысым. Но в этот раз на меня набросился совершенно безумный мутант. Бомжеватого вида мужик рычал, пуская в меня молнии одну за другой и раз за разом разрушая мой купол. Я научился быстро восстанавливать его. Но разве я пришел сюда обороняться? Нет, я пришел атаковать. И пока мужик пытался пробить барьер, я уплотнил в ладони радиоактивные частицы. В новом зрении этот шарик светился, словно я держал в руке круглый огонек. После попадания в купол очередной молнии я усмехнулся и с размаху бросил свое оружие в мужика. Раздался взрыв. Меня окропило кровью, куски мяса разбросало по земле. И будь я сейчас самим собой, меня бы вырвало. Но сейчас я был не Максимом, а Мором, настоящим повелителем радиации. Долгую секунду я всматривался в небольшой кратер, что остался от мужчины. И смотрел бы дальше, если бы ко мне не подбежал факел. Он поглядел ошарашенными глазами и спросил: «Мор, ты в порядке? Что с тобой?» «Норм. Кого убьем следующим?» Он ошалел от моих слов, посмотрел мне в глаза, и я увидел на его лице страх. Он боялся меня. «Что не так?» — спросил я, но не смог вложить в голос ни каплю эмоций. Факел колебался. Он отвел взгляд, погасил огонь, горящий в ладонях. Не было времени допытываться или рассуждать, поэтому я указал на 2 мутантов, накинувшихся на синего. «Видишь этих?» «Ага», — он повернулся. «Я направлю к ним энергию, а ты проводишь к ним огонь. Понял?» Факел кивнул, и я протянул руки к мутантам. Один из них больше походил на гориллу, чем на человека, но и силы в нем было в несколько раз больше. Второй выставлял перед собой некое подобие воздушного щита и разбивал о него водные иглы синего. Я протянул к обоим врагам толстые канаты из радиоактивных частиц, чтобы сила факела прошла по протаренной дорожке, так же, как мы обычно проделывали это с лавиной. И он незамедлительно выпустил из рук огонь. Пламя прошло по воздуху, как по облитой бензином полосе, и мигом набросилось на вражеских мутантов, один из которых закричал и тут же вызвал сильнейший ветер, погасивший пламя. «Не сработало», — сквозь зубы процедил факел. Я лишь махнул рукой. Это было неважно. У меня был запасной план, но сперва я боялся таким образом задеть синего. А теперь я знатно разозлил эту парочку уродов, в прямом смысле этого слова. Выглядели они ужасно. Черные пятна покрывали большую часть их тел. «Уходи», — велел я факелу, и он без лишних вопросов отправился помогать другим нашим. 2 набросились на меня, точно изголодавшиеся волки. А я только этого и ждал. «Подходите ближе, мои дорогие!» — язвительно ухмыльнулся я и раскинул руки по обе стороны. И вобрал в себя всю радиацию впереди себя шагов на 50. 2 мутантов замедлились, но яростно продолжали переть на меня, а я тупо стоял и ждал, пока они не начали задыхаться. Похожий на гориллу упал к моим ногам, а 2-й свалился в 2 шагах от него. Они до последнего тянули ко мне руки, пока остатки их живой плоти покрывались чернотой. А права была лавина. У меня бы никогда не было такого могущества в нашем родном мире. «Мор! Мор!» Меня звали со стороны города. Я обернулся и увидел тетю Клаву. Сердце вмиг замерло. Она же должна быть в бункере с лавиной. «Мор! Нам нужна твоя помощь!» — повторила старушка. Я пулей ринулся к ней.